Глава 9. Турнир мечников Блес выиграл на удивление легко. Наверняка по той причине, что его техника была куда лучше и разнообразнее, чем у местных участников. Что и не мудрено. В каких только переделках нам с ними не приходилось бывать. Правда, считаю, и буду продолжать всегда, что в финальной схватке ему просто-напросто повезло. Соперником ему попался не кто-нибудь, а сам Ганнар, воинственный воин, прославленный на весь Айсейнт мечник, победитель множества турниров. В начале поединка Блез едва смог выдержать шквал атак Ганнарра, настолько тот оказался быстр и ловок при своем высоченном росте и огромном весе. «Плакали наши денежки», — наблюдая за схваткой, резюмировал Головешка. «Надо было хотя бы половину поставить. На что теперь жить будем?» Мы действительно поставили на победу Блеза все до последнего медика. «Расправится Лео с Лероксом, будет на что», — сказала Рэйчел. «А если он его на части порвет? То-то же». «Головешка, ты сейчас у меня по своей глупой башке получишь, чтобы не каркал», — возмутилась она. «Вон как Блез, а может, еще сильнее». Блез действительно в тот самый момент пропустил настолько мощный удар по голове, что его повело, и он едва не упал на колено. Благо, что ему удалось быстро прийти в себя. «Зная Леонардо, можно нисколько не сомневаться в его победе», заявил виконт Дюэскальзер. «Кроме того, призовые деньги он получит в любом случае. Не Лерокс же себе их заберет. Вернее, его ближайшие родственники. Разве что не полностью». «Странное какое-то у Антуана утешение получилось», — подумал я, наблюдая за тем, как Блезу в очередной раз досталось по голове. Затем Блез все-таки приноровился к системе боя Ганнарра, которая заключалась в том, чтобы со всей дури стукнуть мечом по голове, и дела у него пошли куда лучше. Наверняка свою роль сыграла и поддержка. Численность дружины перевалила далеко за сотню. Вся она собралась в одном месте и под барабанный бой Казимира слаженно орала: «Блеза сила всех сведет в могилу!» Или еще: «Если в дело вышел Блез, опускайте занавес!» Словом, всякую билиберду, которую наспех придумал Казимир. Потом Блезу помогли уловка и случай. Он сделал два шага назад, собираясь контратаковать, как учили мы с волчьей пастью, а противник ударил так сильно, что не смог удержаться на ногах. В результате Ганнар рухнул у самых его ног, и тут уже Блез не оплошал. Удар по шлему Ганнара у него вышел такой силы, что даже у меня в ушах зазвенело. Ганнар уткнулся лицом в арену и подняться смог только с посторонней помощью. Под руки его и увели. Восторженный рев был таким, что, казалось, дрожат стены. А когда он утих, объявили победителя. «Победа! Присуждается! Блезу!» Герольд умолк, сообразив, что у победителя нет положенного в Айсейнте имени. И все-таки выкрутился. «Вот ему!» Указав на Блеза, хотя и без того было предельно ясно, кому именно. «Лео, а почему у Блеза действительно его нет?» — спросила Рэйчел. «Он же из этих мест, а здесь их дают практически при рождении, я узнавала. Например, Орма в детстве звали Орм Сопляк, а затем, когда подрос и себя проявил, он стал волчьей пастью?» «Не знаю», — честно признался я. «У самого Блеза и спросим». Победитель подошел к нам все еще разгоряченной схваткой. «Блез, какой же ты молодец!» — первой поздравила его Рэйчел. «Такого великана и поверг наземь единственным ударом!» Если разобраться, за все время поединка удар у Блеза вообще был единственным. Все остальное время ему приходилось метаться по арене, чтобы не огрести. Но факт оставался фактом. Победитель именно он, и потому я присоединился к Рэйчел. «Поздравляю, Блез. Победа была трудной». «И потому она еще более ценна», — скромно ответил он. «Примите, сударь, и мои поздравления». Виконт Антуан тоже не остался в стороне. И только Головешка высказал претензии. «Блез, ты чего так надолго затянул? У меня встреча с дамой назначена, а я как дурак здесь сижу. Ладно, я побежал. Деньги не забудьте забрать». «Пойду к своим парням», — сказал Блес, провожая взглядом головешку. «Да, Рэйчел, у тебя от головной боли микстуры нет?» «Конечно же есть. Я на всякий случай многое с собой прихватила. Корпию, жгуты, нюхательную соль, кетгуты, шины для переломов. Случиться могло ведь всякое. На, вот выпей». «Если Лео все-таки выиграет, неплохо мы заработаем. Знаете, какие ставки против него?» Разглагольствовал головешка следующим утром, когда мы собрались на постоялом дворе за завтраком. «Только, Лео, сделай все, как я тебя учил». «Головешка, и много на твоем счету убитых лероксов, чтобы учить?» — хмыкнул Блес. «Я о другом», — отмахнулся от него Тед. «Чтобы Лео сделал вид, что вот-вот проиграет, желательно еще и крови побольше, затем дает нам знак ставить деньги и уже тогда занимается им всерьез. Мы должны выжать из ситуации максимум». «Головешка, ты Лерокса-то видел?» — печально вздохнул Казимир. «Да когда бы я успел? Сначала вы в тюрьме меня гноили, следом петь заставили, а потом мне и вовсе не до него стало». «Эх, какая Рогдана женщина!» — мечтательно закатил глаза головешка. «Не исключено, я здесь жить останусь». Какая именно, можно даже не спрашивать. Миниатюрному Теодору всегда нравились со всех сторон выдающиеся женщины. И за пазухой, и обязательно пониже поясницы. «Оставайся», — кивнул Блез. «Но ты все-таки сходи, взгляни на Лерокса». И обратился ко мне. «Лео, мы все тебя поймем, если откажешься. Боги бы с ней с неустойкой, ты нам живой нужен». «Полностью вас поддерживаю», — горячо сказал виконт Антуан. «Риск всегда должен сводиться к минимуму. Но сейчас не тот случай. Монстр, а не зверь». «Да мы уж как-нибудь...» После того, как я посетил Лерокса еще раз, мысль, которая появилась при первом визите, все крепла и крепла, пока не перешла в уверенность. «Вот что еще, други мои. Деньги ставьте сразу все, не тяните. Боюсь, потом у вас не будет времени. И чтобы увести разговор в сторону, иначе сейчас начнется: Лео, ты хорошенько подумай. Леонард, он вам не по зубам, а вот вы ему точно?» Спросил. «Блез, почему ты просто Блез, а не какой-нибудь там могучий палаш или твердый клинок?» Он неожиданно смутился. «Так сложилось, Лео. Имя нужно заработать, а мне не удалось. Ну да ладно, не хочу об этом говорить. Глядишь, когда наведем порядок в Горданике, оно само собой появится». Переполненная арена ревела тысячами голосов. Посреди круглой клетки, сооруженной из толстенных стальных прутьев, меня поджидал Лерокс. Рев возрос, когда возник я. С арбалетом на плече, кинжалом на поясе и двумя трубками со страшной смесью за пазухой. «Леонард! Леонард!» — начал выкрикивать какой-то недоумок, и его сразу поддержали тысячи голосов. Затем рев несколько утих, и можно было разобрать фразы: «Смотрите-ка, он без кирасы и шлема!» «Думаешь, они ему помогут?» «Он их потом наденет. Времени еще достаточно, и зачем ему под их весом уставать?» — тоном знатока добавил кто-то. Еще на меня было обращено множество заинтересованных женских взоров. Рэйчел видела их тоже, и потому демонстративно взяла меня под руку, всем своим видом показывая: место рядом с героем занято. Или с недоумком. Это с какой стороны посмотреть. «Какой у Лерокса взгляд зверский!» Выглядывая из-за спины Блеза, поразился головешка. «А какой он должен быть у зверя?» Пожал плечами Блез. Самому мне взгляд Лерокса казался до нельзя уставшим и грустным, что еще раз убеждало в собственной правоте. «А решетки точно его выдержат? Что-то диаметр прутьев сомнения у меня вызывает. И расстояние между ними немаленькое». Оно действительно было таким, что между ними свободно протиснется человек, пусть даже в латах. На тот случай, если поединщику внезапно захочется оказаться в безопасном месте. «Лео, ты поосторожней там», — ласково погладив по щеке, попросила Рэйчел, не решившись поцеловать на глазах у стольких людей. Завидую твоему мужеству, Лео!» Блес хлопнул меня по плечу. «Признаюсь, мне бы его не хватило». «Леонард, если бы позволяли правила, я бы встал рядом с вами плечом к плечу». Делая заявление, виконт Дюэскальзер не рисковал ничем. Но, зная благородство души Антуана, я был глубоко убежден в том, что его слова от чистого сердца. «Лео, деньги сейчас ставить или еще подождать?» «Теодор, ты уже должен был это сделать». «Понял, Лео, бегу?» «Да», — на полушаге застыл он. «Ты не выходи на арену, пока я не вернусь. На всякий случай. Вдруг там возникнут какие-нибудь сложности». «Договорились». «Господин Леонард, если получится, вы сильно шкуру ему не портите, ладно?» Мэри смотрела на меня с мольбой. «Мне бы хотелось к муфте и горжетке еще и капюшон мехом оторочить. Но только если получится», — торопливо добавила она, заметив, что Рэйчел посмотрела на нее крайне неодобрительно. Сама Рэйчел едва сдерживала слезы. «Лео, умоляю тебя, передумай». «Не волнуйся, милая. Все будет хорошо». Меж тем Герольд, посчитав, что времени на подготовку у меня было достаточно, начал: «Дамы и господа, сейчас, в неравной борьбе с этим чудовищем, схватится гость нашего славного города Леонард Фартовый! Пожелаем же ему удачи и все вместе позавидуем его мужеству!» «Счастливчик Леонард», — уже по привычке поправил я. Но рев поднялся такой, что, казалось, крыша сейчас рухнет. И, конечно же, никто меня не услышал. «Все, Лео, можешь выходить!» — вынырнул из толпы головешка. «Ох, и поднимем же мы деньжат!» Тед потер руки с таким воодушевлением, что мне почуялся запах паленой кожи. И я пошел. «Смотрите, что он делает!» — ахнул кто-то. Как будто я не положил на арену арбалет, кинжал и трубки, едва только протиснувшись между прутьями, а демонстративно вынул и продемонстрировал всем собравшимся свой детородный орган. «Поговорить надо». Негромко, чтобы меня смог услышать только зверь, подходя к нему, сказал я. Лерокс угрожающе зарычал. «Всего-то несколько слов. Затем можешь накинуться». Вблизи он выглядел еще больше и ужаснее, но взгляд оставался прежним. Несчастного затравленного животного, которому больше всего на свете хочется, чтобы скорее уже все закончилось, причем навсегда. Лерокс рыкнул еще раз, и часть зрителей испуганно вскрикнула. Затем все умолкли, и наступила тишина, что значительно облегчало задачу. «Попробуй, перекричи толпу». К тому же тон голоса стоило сделать проникновенным, а он в таком случае чрезмерно громким быть не может. «Начну с главного. Хочу предложить тебе свободу». Наконец дошел я до сути. «Нет, не в обмен на что-либо. Просто мне тебя жаль. Поди, и семья есть? Детенышем ты явно не выглядишь». Лерокс продолжал негромко рычать, но во всяком случае кидаться даже не думал. «Сейчас ты встанешь в самую угрожающую позу, на которую только способен, и не забудь рыкнуть так громко, насколько сможешь. После чего я ударю тебя кулаком куда-нибудь за ухо. Уверен, ты даже не почувствуешь, но тебе обязательно нужно завалиться на бок, а еще подрыгать лапами, как будто тебе смертельно больно. Через какое-то время замрешь, и я поставлю на тебя ногу. Все, останутся сущие мелочи. Меня объявят победителем, я выведу тебя из города и отпущу». Вам когда-нибудь приходилось видеть в глазах дикого зверя вдруг появившуюся там надежду? Мне — да. «Отлично понимаю, это не сделает тебе чести. Но сам знаешь, иной раз победить врага можно только хитростью, а твоей победой будет оказаться на воле. Ну так что?» Даже не догадываюсь, каким усилием воли мне удалось остаться на месте, а не совершить несколько обратных сальто, чтобы сходу пролететь между прутьями решетки после того, как шерсть на Лероксе вздыбилась. Сам он встал на дыбы, раскинув в стороны передние лапы с ужасающего вида когтями и, открыв во всю ширь огромную пасть с длиннющими клыками, зарычал так, что заложило уши. Там за решеткой раздавались визг, крики и прочие звуки, которым и положено быть в ситуациях, когда на твоих глазах в следующее мгновение разорвут человека на части. На какое-то время я застыл не в силах сделать шага вперед, затем себя пересилил. Для того, чтобы дотянуться до головы Лерокса, пришлось подпрыгнуть. К тому же не уверен, что коснулся кулаком ее, а не шерсти. Лерокс упал тут же, причем настолько стремительно, что пришлось отпрыгнуть в сторону. Да и в следующие несколько минут изрядно поскакать. Лерокс катался по всей арене, завывая так, как будто с него живого содрали шкуру на плащи, муфты, горжетки и прочие оторочки. «Сильно же ему хочется на свободу», — глядя на него, размышлял я, не забывая крутить сальто, фляки и прочие курбеты. «И еще до ужаса хотелось крикнуть ему: не переигрывай!» Наконец Лерокс затих. Ногу на него я ставил с осторожностью. Он лежал неподвижно, и у меня даже закрались сомнения. Может, я действительно его убил, случайно попав в смертельную точку? Наконец он приоткрыл глаз. «Лежи, лежи», — стараясь не шевелить губами, сказал я. «Это лишь первая часть нашего плана, и все только начинается». Я продолжал стоять, ожидая реакции зрителей. «Ленард, ты что, его убил?» — раздался чей-то голос. «Ну, не совсем, чтобы так. Парализовал на какое-то время». «А когда добивать его будешь, чтобы кровь фонтаном из раны?» «Сюда спускайся, я тебе устрою ее фонтаном. Согласно договору, Лерокс теперь моя собственность. Из чего бы мне ее портить?» «Да ну! Можешь сам убедиться. Пункт 47, параграф 3. Я не лгал. И договор имеется, и соответствующий пункт в нем есть. К тому же в договоре ни словом не упомянуто, что я должен убить Лерокса. Это сочли само собой разумеющимся после пункта, в котором говорится, что его шкуру забираю себе. «Что-то бой слишком уж подозрительный!» — заявил кто-то далеко не самый глупый. — Явно договорной! — Все-таки есть? — не стал отрицать я. — Сюда спускайся. Сейчас Лерокс придет в себя после той нестерпимой боли, которую я ему причинил, и договоришься на следующий? Он почему-то отказался. Зверь снова приоткрыл глаз. Мол, может, мне действительно пора прийти в себя? Пришлось сесть на него сверху. Часть зрителей была полностью разочарована, другая, наоборот, впечатлена таким неожиданным поворотом событий, которое следовало довести до конца. «Ленард, и что ты собираешься с ним делать?» «Не решил еще. Наверное, себе оставлю». Лерокс подо мной зашевелился, ясно давая понять, мы так не договаривались. Чтобы успокоить, почесал его за ухом. «Собакам нравится?» Возможно, и ему придется по душе. Шерсть у него оказалась на удивление мягкой, словно у котенка. «Прокормить его будет трудно», — сказал кто-то еще. «Не думаю. Если выпускать по ночам, сдается мне, он и сам себе пропитание добудет». Мое заявление не понравилось никому. «Может, в таком случае лучше будет кормить его в складчину?» «Или из городской казны?» — возразил какой-то скупердяй. «Он столько золота уже успел в нее принести, что мысль сама собой напрашивается?» «Ладно, обеспечу его. Теперь о насущном. Я его победил?» «Ну, как будто бы да», — после недолгого молчания ответил седой бородатый воин в шлеме с рогами. «Так победил или нет?» «Мнение зрителей — это одно. Но есть еще и устроители боя, которым придется платить призовые». Они сидели все вместе, и среди них находился городской Торл. Времени посовещаться у них было достаточно, и потому мой вопрос предназначался им. «В схватке между Лероксом и Ленартом Фартовым победа присуждается Ленарту!» Должен заметить, аплодисментов и выкриков «Браво!» раздалось не так, чтобы много, поскольку большая часть зрителей успела уйти. Кто-то с видом только зря время потратил, ни крови тебе, ни разорванных кишок. Другие были настолько впечатлены, что, уходя, бросали на меня опасливые взгляды. И все-таки было немного обидно. Скольких Лерокс успел порвать? Тут же единственного удара кулаком хватило. «Ну так что, могу я забирать свою собственность и уходить?» «Куда уходить?» Герольд как раз набрал воздуха, чтобы сказать что-то еще, и потому поперхнулся. «Ну, не знаю. Думаю, лучше всего мне будет покинуть Стокгард». «Можешь, Ленард», — сказал Торл. «Единственное, мне нужно время, чтобы все подготовить». «А мне поводок». «Сделаем», — кивнул Торл, прикидывая, какой длины понадобится ошейник Лероксу. «И неплохо бы его покормить, а еще дать воды». «Сытый зверь — спокойный зверь. Тут можно судить и по себе самому. Иначе увидит какую-нибудь собачонку по дороге и не преодолеет соблазна». «Все будет, Ленард!» Ждать пришлось около часа. Я и вздремнуть успел, прислонившись спиной к брюху Лерокса. Он, кстати, воды выпил почти ведро, но есть ничего не стал. Хотя говядина, которую ему принесли, была отборная. Сплошная вырезка. Затем мы шли по улицам опустевшего Стокгарда, и я постоянно Лероксу что-то говорил. Рассказ мой получился длинным, почти исповедью. И начинался он с самого детства. Как остался без родителей, как путешествовал по всей Андлавии с цирком, как стал охотником за сокровищами прежних и как встретил свою первую любовь, Клер, которая потом оказалась Рэйчел. Но этот момент он уже не услышал, поскольку мы подошли к опушке леса. «Давай прощаться. Только ты вот что. Прошу тебя, не держи на людей зла. Среди них частенько попадаются и хорошие, просто тебе не повезло. Знаешь, как сказал один мудрец? Люби людей. А тех, кого любить не получается, не замечай. Но ты на всякий случай не замечай их всех. И будь осторожен. Не попадайся больше в ловушки». Лерокс взглянул на меня как-то по-особенному, что-то рыкнул на своем зверином языке и в три прыжка скрылся из вида. Рэйчел, виконт Антуан, Блесс со своей дружиной и остальные ждали меня на выезде из города, готовые к дальнейшему пути. «Что там с деньгами?» — первым долгом поинтересовался я. «Все нормально, Лео», — сказал Головешка. «Кстати, Торл еще и лишнее доплатил». «Почему?» «Сказал, в благодарность за то, что ты не стал задерживаться в Стокгарде. Ну и на прокорм зверя на первое время, пока его земли не закончатся». «Тогда в путь». Что нас здесь еще держало?